Когда хозяин отдернул занавес, разделяющий зал, гости увидели на одной стене огромную панораму Стамбула, а всю противоположную стену занимало зеркало, которое отражало картину, делая ее в отсветах серебра и хрусталя еще прекрасней. Премия досталась художнику, повесившему зеркало. Посещающие много лет притон клиенты были настолько очарованы изображениями на стенах, получая удовольствие от обоих произведений, что часами ходили между стенами, пытаясь разгадать тайну волшебства, которое они видели. Несчастная на первой стене собака превращалась на второй в хитрую. Оборачиваясь снова к изображению на первой стене, люди замечали, что животное изображено в тревожном движении. При следующем повороте к зеркалу обнаруживались новые подробности, которые придавали иной смысл движению, и зритель уже переставал что-либо понимать и с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать обратно к первой стене. Если картина на стене техника рисунка напоминала роспись телеги или ярмарочного театра, то отражение ее вызывало с одной стороны ассоциации с мрачными гравюрами, а с другой напоминало яркие роскошные фрески. Большой орел в зеркальном отражении медленно махал крыльями и превращался в легендарную птицу Симург. Трещины некрашенных фронтонов старых домов складывались в зеркале в изображение человеческих лиц. Отраженные праздничные площади и карусели приходили в движение, меняли краски. Нарисованные на картине старые трамваи, конные повозки, минареты, парки, кофейни на набережной становились на противоположной стене знаками совершенно другого мира. Черная книга, которую художник шутливо дал в руки слепому, в зеркале раздваивалась, превращалась в книгу двух смыслов, двух разных сущностей. При возвращении к первой стене она снова становилась единой, но ясно было, что в ней кроется тайна. Самое большое и пугающее впечатление на посетителей производила игра лиц. На полотне художника было изображено очень много людей. И в зеркале лица этих людей среди толпы, заполняющей город, обретали совершенно другой смысл. На них проявлялись знаки неизвестных миров. Много лет спустя, после того, как хозяин притона исчез в водах Босфора, в этот клуб, потерявший уже свою популярность, пришел комиссар Беоглу, пытавшийся раскрыть преступление убийства на улице Шишли. Постоявшие женщины заведения поняли по его печальному лицу, что расследование идет трудно. Он сказал, что хотел бы заглянуть в зеркало. Когда-то он видел в нем лицо, похожее на лицо одного из подозреваемых. Но оказалось, что неделю тому назад огромное зеркало разбилось вдребезги, со звоном упав на дерущихся посетителей. Неизвестно, из-за чего возникла драка, то ли из-за женщин, то ли из-за денег. Зеркало не стало. Пропала и загадка картины. Не рассказчик, а рассказ. Но мой способ письма — это скорее размышление вслух, приправленное причудами автора. И немало не забочусь я о тех, кто внимает моей истории. Де Куинси. Галиб был уверен, что по одному из продиктованных ему телефонов он найдет Джиляля и Рюю. Перед его глазами уже оживали улицы, дома, квартиры, где он снова увидит их. Он знал, что, едва увидев, они начнут объяснять, что заставило их прятаться, а он с первого слова поверит в правдивость и убедительность их доводов. Он был уверен, что они скажут «Галиб»,